и уж тогда поплавать. Глава 12. «А ведь вы меня предупредили», — сказала Деверли, нарушая уютную тишину, установившуюся, когда заработала печка. «Но я не послушалась. Я снова ехал на предельно дозволенной скорости 110 километров, то бишь 70 миль в час. Конечно, лучше было бы убавить ее до 68,5, но ни у кого нет такого чувствительного спидометра, даже у мексиканской дорожной полиции. Я покосился на свою спутницу, но ее голые ноги мало заинтересовали меня. Похоже, я еще не оттаял». Она извлекла из сумочки расческу и зеркальце, которое, к счастью, выдержало потрясение, если не считать отколовшегося уголка. Она стала расчесывать свои спутанные волосы, которые, подсохнув, стали вновь приобретать свой роскошный, хотя и слегка искусственный, колер. Щеки ее утратили недавнюю мертвенную бледность, и она даже подкрасила губы. Несмотря на все ушибы, ссадины и непросохшие участки тела, она выглядела вполне симпатично. «Насчет чего я предупреждал?» — не понял я. «Помните, когда вы заказывали такси в мотеле? Вы заметили, что не любите машин с тормозами, которые не тормозят, и рулем, который не рулит. Но вы говорили о машине, которую я должна была взять у вашей помощницы, а когда я забрала свою машину, ваши слова вылетели у меня из головы. Мне просто не пришло в голову, что они повредили ее, пока она была в аэропорту. Конечно, у них времени было хоть отбавляй». Мы ехали по-прежнему над Тихим океаном. Калифорнийский залив просыпался. Время от времени попадались на шоссе машины, хотя никаких признаков жилья все еще не было. Только слева тянулись высокие горы, а справа скалы и сам океан. «Так что же у вас вышло из строя, руль или тормоза?» — спросил я. «И то, и другое», — отвечала Деверли. Это было как в кошмарном сне. Как только я пересекла границу, у меня за спиной постоянно сидел автомобиль. Я, впрочем, и раньше его приметил. Он особенно и не таился. Он прямо-таки висел у меня на заднем бампере. Я стала прибавлять газу, думала, что оторвусь от какого-то вшивого джипа. Водителя узнали? Конечно. Когда мы проезжали Тихуану, я увидел его в свете фонарей. Это Вилли Хансен. Мордоворот. Он, среди прочего, водит машину Фрэнки. Те несколько раз, что он возил меня, когда я еще была с золотой подружкой Орфела, он меня пугал до смерти. Он ездил так, словно впервые сел за руль самоходной тачки. «Знаю», — кивнул я. «Я сам с ним пару раз ездил». Деверли передернула своими плечиками, на которые по-прежнему был накинут мой спортивный пиджак. «Может, он лучше чувствует себя на шоссе, чем на улицах, где масса машин. Короче, я никак не могла оторваться от него. А ведь эта моя золотая карета вообще-то развивает приличную скорость. Летит как ракета», — так сказал Фрэнки, когда дарил ее мне. «Не думайте, что мне не пришлось платить за нее, как и за все другие его подношения». Фу, она ненадолго замолчала. Лицо помрачнело под грузом воспоминаний. «Плата за грех», — пробормотала она. «И вот теперь я сижу чуть ли не нагишом, в сумочке $50, и нет никакой возможности забрать в Лос-Анджелесе те трофеи, за которые я отдала свое юное невинное тело, ну, скажем, почти совсем невинное. Это наглядный урок маленьким девочкам, которые думают, что... А, черт!» «Да», — сказал я. «Значит, мы оставили героиню, жмущей на педали акселератора, а негодяй несется вслед. Напряжение нарастает». «Прошу прощения», — усмехнулась Беверли. «Я не собиралась заниматься морализаторством. Короче, я пыталась оторваться от него и действительно ушла на полмили. На поворотах у меня прямо дымились шины. А ему, видать, это и было нужно. Они устроили так, чтобы все вышло из строя в самый неподходящий момент». когда я запущу машину на полную катушку.